Глава 11. Начало марта. Пески Тафия. Обитель Триединого стояла в Тафии на одном из многочисленных холмов у реки Неру. Белоснежный купол храма окружала полоса зелени и фруктовых деревьев, а вокруг сада был построен крытый двор на резных колоннах, чтобы прихожане могли отдохнуть на лавках от палящего солнца, и не так трудно было работать священником. Кельи монахов и служителей, кухня, кормильня и другие хозяйственные помещения находились за храмом, в П-образной постройке, и если смотреть сверху, весь комплекс представлял собой огромный белоснежный квадрат с зеленым кругом посередине, из которого поднимался купол храма. Сейчас меж колоннами гулял свежий речной ветерок с едва уловимым запахом тины, а Вэйши, склонившись у ног старика-кочевника, сидящего на скамье возле входа в храмовый двор, промывал ему язвы. Отсюда, от ворот, было видно, как с восходом солнца уходит из низин города на реке густой туман, утекая по улицам обратно в реку, словно щупальца диковинного испуганного осьминога. «Привет! Это опять я!» Вэйши, невольно обернувшийся на звук голоса, увидел девочку, гостью мастера. Она нарочито жизнерадостно улыбалась ему и махала блокнотом для рисования. Первый раз девчонка появилась у храма дней через 10 после того, как сюда пришел он сам. Сначала в сопровождении двух охранников бродила меж колонн, останавливаясь перед мозаичными стенами, зарисовывая и фотографируя храм. Затем заметила Вэя, подметающего двор, подошла. «Ты теперь здесь, да?» — спросила, сжимая фотоаппарат и с жалостью глядя на него. «Четтери тебя выгнал?» Он тогда промолчал, прошел мимо. На следующий день она появилась снова, когда он мыл в роднике, изливающемся из большой чаши, тарелки после кормления страждущих. Потопталась вокруг, вздыхая, затем сказала. «Ты извини, что я тебя тогда сфотографировала. Я не думала, что этим обижу. И мне жаль, что Четтери тебя выгнал». Он снова промолчал, полоская посуду, и девчонка поинтересовалась. «А ты извиниться не хочешь? Что напугал меня и ударил?» «Я тебя не бил», — буркнул он, подхватил стопку тарелок и пошел обратно в кормильню. С тех пор она приходила каждый день. Рисовала, фотографировала и болтала, болтала, бесконечно болтала, как сейчас. «Вообще в ответ тоже положено поздороваться», — укоризненно заметила девчонка. Вэйши молча отвернулся и продолжил мыть ноги старика-кочевника. Чуть позже в храм придут драконы помогать служителям Триединого, которых на всех болящих не хватало. А его задача сейчас — облегчить боль. Старик приковылял, когда на востоке едва-едва занимался рассвет, рухнул на лавку возле самого входа в храм, и Вэйши, вышедшему за ворота поупражняться с шестом, пришлось принимать пациента вместо служителя. Он вытер распухшие ноги чистым полотном, нанес мазь, приготовленную монахами, плотно обмотал синеватые голени и ступни и кое-как втиснул их в растоптанные кожаные туфли старика. И едва удержался, чтобы не поморщиться. Пахло от подопечного нехорошо, и ноги у него до обработки были грязными. «Спасибо, сынок», — проскрипел кочевник, подслеповато щурясь. Лицо его было коричневым, прожаренным солнцем, и тем ярче выделялись кустистые седые брови и длинная тонкая борода. «Вот тебе за помощь!» В ладонь Лоувинца перекочевала мелкая медная монетка. «Благослови тебя, Триединый!» — пробормотал Вэйши ритуальную фразу и сунул монетку в мешочек у пояса. Он не имел права отказываться. Подхватил болящего под локоть и аккуратно повел его в храмовый лазарет, мимо кормильни, откуда доносился запах просяной каши. Было раннее утро, и огромный крытый двор храма был еще пуст. Скоро взойдет солнце, и через пару часов потянутся сюда больные и беженцы, кто полечиться, кто поесть, пока не обустроился на новом месте. Когда Вэйши вернулся во двор, гостья владыки Четтери уже установила у огромной колонны сбоку от ворот пюпитр, поставила перед ним складной стульчик. Сейчас начнет фотографировать город и громко восторгаться видами, делать наброски, постоянно отвлекаться на новых людей и украдкой зарисовывать их в блокнот, вытаскивая из пенала на поясе разноцветные карандаши, позвякивая множеством золотых украшений и смешно щуря сильно подведенные глаза. И периодически приставать к нему, Вэйши, пока не надоест настолько, что он начнет ей отвечать. А уйти со двора нельзя. Здесь его служба. Служители храма приняли нового послушника с радостью. Рабочих рук не хватало, а работы, наоборот, было довольно. Несколько ночей после изгнания из дворца наследник Йеллоувиня почти не спал, мечась на жесткой койке, а днем работал наравне с другими послушниками, стараясь не кривиться от боли. Вэйши так и не попросил помощи в лечении. Не дай боги узнают его, и пойдет молва, что на престол великого Йеллоувиня когда-нибудь зайдет поротый император. А если дойдет до деда, как посмотрит он на внука? С презрением? Сюда, в Тафию, как и в другие города песков, пришли служители и послушники из разных стран, в том числе и из Йеллоувиня. И, вероятно, только убежденность, что наследник императорского престола никак не может чистить нужники и подметать двор здесь, в храме города у реки, не позволяла его узнать. Вэйши понимал, что служители Триединого не будут болтать, но страх, что о его унижении узнают, был сильнее, и он не снимал публично рубаху и никому не показывал раны. Да и не мучила его боль так, как уязвленная гордость. Виталисты способны залечить раны и убрать шрамы, но куда деть память? Внутри него который день плескалась ярость, сменяемая и жаждой мести, и стыдом, и почти отчаянием. Как его, наследника престола, посмели учить кнутом, словно животное или раба? И за кого? За какую-то простолюдинку? Да, он не рассчитал силы и сделал больно, поддавшись гневу, но он оберегал честь семьи. Иначе, если бы кто-то увидел эти снимки и узнал его, над домом Ши начал бы смеяться весь мир. А он и так доставил семье немало тревог. Вэйши был единственным сыном отца и единственным внуком у деда. До него невестки подарили нынешнему императору Йеллоувиня 4 внучек, и появление долгожданного тигра-наследника было воспринято с ликованием. В императорской семье наследникам всегда позволялось много. Все знали, в малую коронацию в храм войдет мальчик, а выйдет сдержанный и тонко чувствующий гармонию будущий правитель. Только вот с Вэйши так не вышло. Отец считал, что сыграла свою роль кровь красной прабабки. Внук хоть и вышел из храма, способным оборачиваться, посвященным во все семейные умения, сильным менталистом, но не избавился от гордыни и не познал смирения. И потому он оказался не способен погружаться в медитацию и восстанавливать равновесие. Дед же решил, что слишком мало внимания уделял внуку и его воспитанию, и закрыл глаза на то, как бабушка и мать, многочисленные сестры, тетушки и кузины, а также нанятые подобострастные учителя и друзья, получавшие от дружбы толику славы и благ, уверяли Вэйши в его великолепии, исключительности и непогрешимости. Поэтому даже божественные эманации не смогли исправить неправильное воспитание. До восшествия Вэйши на трон после малой коронации оставались еще многие десятки лет, и старшие мужчины в семье надеялись, что он перерастет особенности характера, несвойственные желтому дому, и научится входить в транс, необходимый для познания мира. Но Вэй до сих пор не научился, и до сих пор его преследовали вспышки гнева. После очередной такой дед и принял решение сослать его под другим именем простым солдатом в глухую провинцию с одной сменой одежды и плетеной циновкой. И отец, и дед говорили ему, что он слишком горд. А каким еще должен быть наследник великого рода? Говорили, что он слишком кичится происхождением, но он видел несовершенство и простоту простолюдинов, которых боги не считали достойными даже капли своей крови. Только за последние 3 года, во время ссылки, он понял, что помимо крови есть мастерство, и нельзя не уважать даже простых солдат, если они добились высот в своем деле. Но честь семьи и происхождение по-прежнему значили для него много. В ссылке Вэйши научился терпеть соседство простых солдат. В казарме либо привыкаешь, либо сходишь с ума. Научился не огрызаться на команды сержантов. Армейские наказания хорошо дисциплинируют. Научился заставлять уважать себя и под чужим именем. Стал лучшим и попал в императорскую гвардию. И дед, проходя мимо, едва заметно одобрительно качал головой. Во дворце, конечно, его узнали, но Ханьши жестко пресекал попытки как-то выделить внука из других гвардейцев и воздать ему почести. Перед ссылкой дед обрезал внуку возможность пользоваться родовыми умениями и поступил правильно. Сейчас Вэйши это понимал. Тогда же только и оставалось, что по ночам от злости метаться тигром по окрестностям казарм. Способность к обороту — единственное, что ему оставили, и что остается ему до сих пор. С другой стороны, если и признавал Вэйши над собой чью-то власть, то это была власть первопредка, деда, отца и мастера клинков. И злость и обида на учителя за эти дни постепенно превратились в глухое упорство. Он докажет Четери, что достоин перенимать его мастерство, и наказание выдержит с честью. И если надо учиться смирению, что же, он попытается и начнет с раздражающей его навязчивой девчонки. Тогда древний воин будет смотреть на него с той же гордостью, что и на рыжего мага, до уровня которого наследнику еще учиться и учиться. И дед будет. Вэйши шестом подхватил с жаровни тяжелый закипевший котел, поставил его у входа на камне двора и, зачерпнув деревянным ковшиком кипятка, плеснул его на лавку, где ранее сидел старик, и начал натирать ее щеткой. Много больных приходит сюда, и, чтобы не распространялась зараза, надо каждый день все тщательно отмывать. «А я принесла тебе булочку рисовую. Вы же такие в Еловине едите? Я специально попросила приготовить. На, возьми!» Он повернулся. Девочка, слишком сильно накрашенная, увешанная золотыми украшениями, опять стояла за его спиной. Обошел ее, снова набрал в ковшик кипятка, вернулся. «Я вот сюда положу?» Не растерялась девчонка и осторожно, будто в клетку к дикому животному, положила мягкую, пропитанную маслом булочку на подсохший краешек лавки. «Смотри, я написала тут по-еловински. Для хорошего настроения. Вэйши!» Наследник императора покосился на булочку с еловинскими иероглифами и двинулся к другой лавке, на секунду подняв глаза к небу. На запеченном тесте коряво, но узнаваемо было написано «Для земляной мыши, Вэйши». Каролина. «Слушай, ну что же ты такой скучный?» Каролинка прислонилась плечом к колонне, которая была старше ее почти на тысячелетие, и затихла на полуслове, погрузившись в любование городом. Розовый и золотой он наливался цветом по мере того, как солнце поднималось из-за горизонта, и туман струился по его древним улицам, меж холмов и домов, и река была серебряным зеркалом, а берега и дальние зеленые дымчатые холмы — чудесной рамой этого зеркала. «Как же красиво!» — мечтательно выдохнула младшая Рудлок и поспешно начала фотографировать, пока не ушло волшебство. «Завтра она опять придет в это время, и послезавтра, и когда найдет ракурс, сядет рисовать». Каролина закончила фотографировать, обернулась к молчаливому, странному еловинцу. «Разве есть в мире место красивее?» Голос ее дрожал от восторга. Послушник взглянул на город, и на миг, к удивлению Каролины, его высокомерное и жесткое лицо преобразилось, стало умиротворенным и мечтательным. И словно потянуло от него этим умиротворением. Принцесса лихорадочно зарисовывала юношу в блокноте. Вэйши нахмурился, глядя на нее. Она заметила, отступила, спрятав блокнот за спину. Вдруг снова на нее нападет. У колонн шевельнулись два охранника, но еловинец даже не посмотрел в их сторону. «Не бойся меня», — проговорил он скрипуче, словно давно уже не разговаривал. «Я не хотел тогда сделать тебе больно». «Так ты извиняешься?» — обрадовалась принцесса. Молодой человек промолчал И она махнула карандашом и сосредоточенно нанесла тень на скулу на рисунке. «Ладно, буду считать, что ты извинился, и я тебя простила». «Я не желал сделать больно», — высокомерно подняв подбородок, продолжил послушник. «Но не надо меня фотографировать и рисовать. Я не хочу». «Но почему?» — протянула Каролина жалобно. «Я никому не покажу, честно-честно. Ты красивый, понимаешь? У тебя выразительное лицо, глубокое, и плечи. Я не могу успокоиться, пока тебя не нарисую. У меня так бывает», — пожаловалась она. «Как мания. Думаешь, мне приятно приходить и надоедать тебе?» Он безразлично смотрел на нее. Принцесса вздохнула, вырвала листок из блокнота и демонстративно порвала его. Вэйши, не моргнув и глазом, перевел взгляд на город, и лицо его снова изменилось. Он даже веки прикрыл от удовольствия. «Красиво», — признал он. «Но есть место красивее. Это великий Пьентан в сезон желтого ученого. Цветущий Пьентан». «Когда-нибудь я побываю и там», — убежденно сказала Каролина, засовывая клочки бумаги в карман. «А ты где там жил?» «В центре», — буркнул Вэйши, вновь начиная орудовать щеткой. «А твои родители сейчас там? А почему ты сюда приехал?» Обрадовавшись, что ей отвечают, принцесса начала атаковать послушника вопросами. «А почему ты булочку не ешь? Может, тебе что-то другое принести? Ты похудел?» «Слушай», — терпеливо проговорил Вэйши, поднимая голову. «Почему ты такая настырная?» «Я не настырная, а любопытная», — отрезала Каролина. «Ты», — сказал он грубо, — «настырная, невоспитанная, не имеющая представления о личных границах девчонка. Твоим родителям надо держать тебя в строгости, иначе никто не возьмет тебя в жены». Младшая Рудлок даже опешила. «Это почему не возьмет?» — обиженно спросила она. «Я красивая». Послушник выпрямился, осмотрел ее с ног до головы. «Я бы не взял. Ты шумная, а у девы должен быть тихий и мелодичный голос, как переливы колокольчиков на ветру. Ты вульгарно красишься и слишком много надеваешь украшений. Это смотрится нелепо. Ходишь тяжело, а поступь должна быть легкой и жесты плавными. У тебя темная кожа, а должна быть тонкой и белоснежной. Ты толстая». Каролина задрала подбородок, хотя губы у нее дрожали. «А что-нибудь хорошее во мне есть?» Он опять высокомерно осмотрел ее. «У тебя хорошая осанка», — сказал он неохотно. «Ну, хоть что-то. И совсем я не толстая», — стараясь сдерживать слезы и подавляя желание сбежать, проговорила Каролина. Ей было очень обидно. «Я фигуристая. И вообще, я еще поменяюсь. Знаешь, сколько на мою руку будет претендентов? И вообще, я выйду замуж за принца. Может, даже за вашего, за Йеллоу Винского». Вэйши коротко рассмеялся. «Для нашего Йеллоу-Винского принца с детства воспитывают трех жен, девочка, из лучших родов страны. Они тихие, образованные и так красивы, что цветы от стыда закрывают лепестки, когда они проходят мимо. И помимо жен, у него еще будет 100 наложниц, по одной от каждой провинции». Каролина слушала, открыв рот. «Бедный принц», — с жалостью сказала она, — «так и с ума сойти можно». «Что ты понимаешь?» — презрительно откликнулся Вэйши. «У меня 5 сестер, и это иногда напоминает сумасшедший дом», — серьезно пояснила принцесса. «А если бы нас было 100, боюсь, Рудлок бы не устоял». «Будущие жены наследника и наложницы научены послушанию», — процедил послушник, доскабливая очередную лавку. «И знают свое предназначение, и не будут досаждать». «Бедные!» — опять вздохнула Каролина. «Вот так прожить, когда цель в жизни — не досаждать мужу. Да и вообще, наложницы — это глупость. Я бы никогда не согласилась, чтобы у моего мужа были какие-то там наложницы или еще какие-то жены». «Это потому, что ты не из Йеллоу, Виня», — буркнул Вэйши. «Быть наложницей императора — великая честь для самой девушки, ее семьи и провинции. Это не отношения между мужчиной и женщинами, а отношения между императором и его землями. А жены обеспечивают преданность сильных родов».